Глава 22. Алику Хардимену было 41 год, но выглядел он лет на 15 моложе. Его блеклые светлые волосы влажными сосульками спадали на лоб, придавая ему вид ученика старших классов. На нем были маленькие четырехугольные бабушкины очки, а когда он заговорил, голос его был легкий, как дыхание. «Привет, Патрик», — сказал он, когда я вошел в комнату. «Рад, что вы смогли приехать». Он сидел за маленьким металлическим столиком, привинченным к полу. Его исхудавшие руки в наручниках были сцеплены еще через две дырки в столе, ноги тоже были скованы. Когда он поднял на меня взгляд, свет от флуоресцентных ламп забелил стекла его очков. Я уселся напротив. «До меня дошел слух, что вы можете помочь мне, заключенный Хардимен. Неужели?» Он неуклюже развалился на своем стуле, всячески давая понять, что в подобной ситуации чувствует себя совершенно свободно. Покрывающие его лицо и шею ссадины были еще свежими, даже кровоточили. Некоторые же были покрыты блестящей корочкой. Живыми на его лице оставались только зрачки, излучающие яркий свет из глубоких впадин, в которые были утоплены его глаза. «Да, я слышал, вы хотели поговорить со мной». «Совершенно верно», — сказал он, пока Долквист усаживался рядом со мной. Алив занял позицию у стены, приняв бесстрастный вид и сжав в руке дубинку, которой полицейские вооружены в ночное время. «Я уже давно хотел поговорить с вами, Патрик. Со мной, но почему?» «Вы занимаете меня». Он пожал плечами. «Но ведь вы большую часть моей жизни и пробыли в тюрьме, заключенный Хардимен. Пожалуйста, зовите меня просто Алик». «Хорошо, Алик. Мне непонятен ваш интерес». Он запрокинул голову с тем, чтобы очки, которые то и дело соскальзывали на кончик носа, вернулись на свое место. «Воды?» «Простите», — спросил я. Он кивнул в сторону пластмассового кувшина и четырех таких же стаканов, стоящих слева от него. «Не хотите ли воды?» — спросил он. «Нет, спасибо». «А чего-нибудь сладкого?» — он ласково улыбнулся. «Что?» «Вам нравится ваша работа?» Я посмотрел на Долквиста. За пределами этих стен карьера превратилась в навязчивую идею. «Надо же платить по счетам», — сказал я. «Но это далеко не все», — сказал Хардимен. «Разве не так?» Я пожал плечами. «Как думаете, вы будете заниматься ею и в 55?» — спросил он. «Не уверен даже, что в 35, заключенный Хардимен. Алик». «Алик», — сказал я. Он кивнул с видом священника, исповедующего своего прихожанина. «Чем еще вы могли бы заниматься?» Я вздохнул. «Алик, мы пришли не для того, чтобы обсуждать мое будущее. Но это не означает, что мы не можем этого сделать, Патрик, а?» Он поднял брови, и его изможденное лицо смягчилось выражением невинности. «Вы мне интересны. Доставьте мне удовольствие, ну, пожалуйста». Я посмотрел на Лифа, он только пожал своими широкими плечами. «Возможно, преподавать», — сказал я. «Правда?» Он даже подался вперед. «Почему бы нет?» «А что, если поработать на большое агентство?» — спросил он. «Слышал, они хорошо платят». «Некоторые — да. Скажем, распространять благотворительные пакеты, полисы по страхованию жизни или что-нибудь в этом роде?» «Да». «Вы уже размышляли над этим, Патрик?» Мне ненавистно было слышать, как он произносил мое имя, но я не мог определить, почему именно. Я думал над этим. «Но все-таки предпочитаете независимость?» «Вроде того». Я налил себе стакан воды, и горящие глаза Хардимена впились в мои губы, поглощающие воду. «Алекс», — сказал я, — «что вы можете сказать нам по поводу... Вы знакомы с притчей о трех талантах?» Я кивнул. «Те, кто скрывает или боится реализовать свои способности, они не горячие, не холодные и будут отвержены Господом». «Я слышал притчу, Алик». «Ну и?» Он откинулся назад и поднял ладони вверх, насколько позволяли наручники. «Человек, игнорирующий свое призвание, не горячий, не холодный. А что, если человек не уверен в нем, в этом самом призвании?» Хардимен пожал плечами. «Алик, если бы мы могли обсудить... Я думаю, Патрик, вас наделили даром ярости, гнева, я уверен. Я увидел его в вас. Когда?» «Вы были когда-нибудь влюблены?» Он наклонился вперед. «Какое это имеет отношение? Так были?» «Да», — сказал я. «А сейчас?» Он впился взглядом в мое лицо. «Почему вас это волнует, Алик?» Он отпрянул назад и стал смотреть в потолок. «Я никогда не был влюблен. Я не знаю, что такое любовь. Я никогда не держал женскую руку в своей, никогда не ходил с девушкой на пляж, никогда не беседовал о повседневных делах. Кто будет варить, кому убирать в этот вечер, надо ли позвать мастера для ремонта стиральной машины. У меня нет опыта по части всего этого, и иногда, когда я один, особенно поздно ночью, это вызывает у меня слезы». На мгновение он прикусил нижнюю губу. «Но все мы мечтаем, полагаю, о другой жизни. Нам всем хочется прожить тысячу различных жизней во время нашего земного существования. Но это невозможно, правда?» «Нет», — сказал я, — «нам не дано». «Я спросила о ваших карьерных возможностях, Патрик, потому что верю, что вы знаковая фигура, понимаете?» «Нет». Он грустно улыбнулся. «Большинство мужчин и женщин влачат свою земную жизнь однотипно, без всякого разнообразия. Жизни, преисполненные тихого отчаяния, и всем все равно. Эти люди рождаются, какое-то время существуют, испытывая при этом определенные страсти, увлечения и даже любовь, сопровождая все это мечтами и болью. Затем они умирают, и мало кто это замечает. Представьте, Патрик, миллиарды таких людей, больше, десятки миллиардов на протяжении истории прожили, не оставив никакого следа на земле. Они вполне могли не рождаться вообще. Те, о ком вы так говорите, могут с вами не согласиться. Уверен в этом». Он широко улыбнулся и наклонился ко мне, будто собирался поведать мне какой-то секрет. «Но кто будет их слушать?» «Алик, все, что мне нужно узнать от вас, это почему, но вы потенциально знаковая фигура, Патрик. Вас могут помнить очень долго даже после вашей смерти. Подумайте, какое это было бы достижение, особенно в нашей угасающей культуре. Подумайте. А что, если у меня нет желания быть знаковой фигурой?» Его глаза исчезли за флуоресцентной дымкой. «Возможно, выбор будет не за вами. Может случиться, что он падет на вас независимо от того, нравится вам это или нет». Он пожал плечами. «С чьей помощью?» «Отца», — сказал он. «Сына и Святого Духа». «Разумеется», — сказал я. «А вы, Алик, знаковая фигура?» — спросил Долквист. Мы оба, повернув головы, посмотрели на него. «Да, вы», — повторил Долквист. Голова Алика Хардимена медленно повернулась в мою сторону, при этом его очки сползли на середину носа. Глаза за стеклами напоминали молочно-зеленоватую поверхность Карибского моря. «Простите вмешательство доктора Долквиста, Патрик. Последнее время он немного не в себе по поводу жены». «Моей жены?» — уточнил Долквист. «Супруга доктора Долквиста, Джудит», — сказал Хардимен, — «ушла от него к другому мужчине». «Слышали об этом, Патрик?» Долквист снял нитку у себя с колена, потом уставился на ботинки. Затем она вернулась, и он принял ее обратно. Уверен, были слезы, мольба о прощении и немного слегка злорадных замечаний со стороны доктора, можно только предположить. Но это было 3 года тому назад, правда, доктор? Доктор глядел на Хардимена чистыми глазами, но дыхание его стало несколько поверхностно, а правая рука по-прежнему машинально теребила штанину. «Мои сведения из солидного источника», — сказал Хардимен. «Так вот, каждую вторую и четвертую среду ежемесячно королева доктора Долквиста по имени Джудит разрешает 2 бывшим заключенным этого самого заведения проникать во все потайные части ее тела. И происходит это в гостинице «Ред Руф» по адресу Рут 1 Согусе. Интересно, что доктор Долквист думает по этому поводу. Хватит, заключенный», — сказал Лив. Долквист уставился в какую-то точку над головой Хардимена, и когда он заговорил, голос его звучал мягко, но на затылке появилась полоса ярко-красного цвета. «Алик, Ваши бредовые иллюзии оставим для другого раза. Сейчас это не иллюзии. Мистер Кензи здесь по вашему настоянию, и вторая и четвертая среда, не унимался Хардимен. С двух до четырех в гостинице «Редруф», номер 217. Голос Долквиста на секунду дрогнул. Случилась то ли пауза, то ли не совсем естественный вдох, что было замечено как мной, так и Хардименом, который в ответ на это слегка мне улыбнулся. Долквист сказал: «Цель этой встречи...» Хардимен взмахнул своими худыми пальцами, сделав небрежный жест в сторону доктора, после чего демонстративно повернулся ко мне. Я видел свое отражение в ледяном флюоресцентном свете, исходящем от верхних половинок стекол очков, а также зеленые зрачки Алика под моим расплывчатым изображением. Он снова нагнулся ко мне, и я едва сдержал желание отпрянуть назад, так как внезапно ощутил жар, застоялый запах зловонного человеческого тела и разлагающегося сознания. «Алекс», — сказал я, — «что вы можете сказать мне о смерти Кары Райдер, Питера Стимовича, Джейсона Уоррена и Памелы Стоукс?» Он вздохнул. «Как-то в детстве на меня напал целый рой пчел. Я гулял по берегу озера, и откуда ни возьмись, как мираж меня окружила, облепила огромная черно-желтая туча. Сквозь нее я с трудом видел свет. На помощь мне ринулись родители и кое-кто из соседей, но мне хотелось сказать им, что все в порядке. Мне было хорошо. Но тут пчелы стали жалить. Тысячи иголок впивались в мою плоть и высасывали мою кровь. А боль была такой всеобъемлющей, что доставляла наслаждение. Он посмотрел на меня, и капля пота скатилась с носа на подбородок. Мне было всего 11. И я пережил свой первый оргазм прямо там, в своем купальном костюме, когда тысячи пчел пили мою кровь. Лив нахмурился и облокотился о стену. «В последний раз это были осы», — сказал Долквист. «Это были пчелы». «Вы говорили осы, Алик». «Я говорил пчелы», — кротко сказал Алик и повернулся ко мне. «Вас когда-нибудь жалили?» Я пожал плечами. «Возможно, раз или два в детстве. Точно не помню». На несколько минут воцарилась тишина. Алик Хардимен сидел напротив и разглядывал меня с таким видом, будто пытался представить себе, как бы я выглядел разрубленный на части и разложенный на белоснежном фарфоре в обрамлении вилок, ножей и прочих столовых приборов. Я оглянулся в полной уверенности, что Алик не станет отвечать на вопросы, которые меня сейчас интересуют. Когда он заговорил, казалось, его губы совсем не двигались, и восстановить этот момент я смог только потом, по памяти. «Не могли бы вы поправить мне очки, Патрик?» Я взглянул на Лифа, но он только пожал плечами. Я наклонился и быстрым движением отправил очки к глазам Алика. Но этого мига хватило, чтобы он прижал свои ноздри к узкой полоске моей обнаженной кожи между перчаткой и манжетом. Нюхал он громко и смачно. Я убрал руку. «У вас был секс сегодня утром, Патрик?» Я ничего не ответил. «Ваша рука пахнет сексом», — сказал он. Лив отошел от стены на достаточное расстояние, чтобы я смог на его лице прочитать предупреждение. «Хочу, чтобы вы кое-что поняли», — сказал Хардимен. «Вы должны знать, перед вами проблема выбора. Можете сделать правильный, а можете ложный. Но выбор вам будет предоставлен. И еще, не все, кого вы любите, выживут». Мне показалось, что мои гортань и язык посыпаны песком, и я никак не мог выжать из себя хоть немного слюны, чтобы смочить их. «Сын Дайандры Уоррен погиб, потому что она вас посадила. Насчет этого я знаю. А что другие жертвы?» Он стал что-то напевать себе под нос поначалу довольно тихо, так что я не мог разобрать мелодию, пока он не опустил голову, подбавив громкости: «Зовите клоунов скорей». «Так как с другими жертвами?» — повторил я. «Почему они погибли, Алик?» «Разве это не рай земной?» — пел он. «Вы вызвали меня сюда по какой-то причине», — сказал я. «Ты, конечно, согласен со мной, «Почему они умерли, Алик?» — спросил я. «Если кто-то все плачет и ноет...» Голос Алика был высоким и тонким. «Если кто-то страдает от боли, заключенный Хардимен, зовите клоунов скорей!» Я посмотрел на Долквиста, затем на Лифа. Хардимен помахал мне пальцем. «Не волнуйтесь», — пел он, — «они уже здесь!» И он рассмеялся. Смех его был резким, голосовые связки сильно напряжены, рот широко открыт, плевки разлетались по всем углам, а глаза округлялись все больше, когда останавливались на мне. Весь воздух в камере, казалось, уходит в рот Хардимена и будет наполнять его легкие до тех пор, пока не надует тело, как шар. Нам же не останется ничего другого, как задохнуться в безвоздушном пространстве. Затем его рот, наконец, захлопнулся, глаза потускнели, и он снова выглядел вежливым и рассудительным, как провинциальная библиотекарша. «Зачем вы меня вызвали сюда, Алек?» «Вы все-таки прилезали свой чубчик, Патрик. Что?» Хардимен, повернувшись, обратился к Лифу. «У Патрика в детстве был дурацкий чубчик. Ну, такой вихор, вот здесь, ближе к затылку. Он у него торчал, как сломанный палец». Я едва сдержал желание протянуть руку к голове и пригладить вихор, которого у меня не было уже много лет. Внезапно я почувствовал холод в желудке и непонятную слабость. «Зачем вы вызвали меня сюда?» «У вас была возможность поговорить с доброй тысячей полицейских, с таким же количеством федералов, но если я заявлю, что моя кровь отравлена, и не кем-нибудь, а правительством, или что альфа-лучи из других галактик наделяют меня особыми способностями, или что я был насильно превращен в гомосексуалиста собственной матерью, что вы скажете на это? Я не знаю, что вам сказать». «Разумеется, нет, потому что вам ничего не известно». «И потом, все это неправда?» «Но даже если бы было правдой, все это не имеет отношения к делу». «Что, если я скажу вам, что я бог?» «Который?» «Единственный». «Я бы удивился, почему бог запер себя самого в стенах тюрьмы. И почему не сотворить чудо и не выдворить себя отсюда?» Он улыбнулся. «Очень хорошо. Немного поверхностно, но таков ваш характер. А каков ваш, мой характер?» Я кивнул. Он посмотрел на Лифа. «Что у нас на этой неделе? Снова жареные цыплята?» «В пятницу», — ответил Лиф. Хардимен кивнул. «Хорошо, люблю жареных цыплят. Патрик, приятно было встретиться. Забегайте еще». Лиф посмотрел на меня и пожал плечами. «Конец свидания». Я сказал: «Погодите». Хардимен рассмеялся. «Свидание окончено, Патрик». Первым встал Долквист, через минуту я. «Доктор Долквист», — сказал Хардимен, — «передайте от меня привет королеве Джудит». Долквист направился к выходу. Я пошел вслед за ним, рассматривая тюремные решетки и чувствуя, как они хватают и держат меня, лишая возможности вновь увидеть внешний мир, запирая меня здесь вместе с Хардименом. Лиф подошел к выходу и достал ключ. Все мы втроем стояли спиной к Хардимену. И тут он прошептал: «Ваш отец был одним из тех пчел». Я повернулся. Но он уже смотрел на меня невозмутимо и безучастно. «Что это было?» Он кивнул и закрыл глаза, барабаня кончиками пальцев скованных рук по столу. Когда он заговорил, его голос, казалось, исходил откуда-то из углов, из потолка комнаты, от решеток. Одним словом, откуда угодно, только не из его рта. Я сказал: «Изувечьте их, Патрик. Убейте всех до одного». Он поджал губы. Мы постояли в ожидании, но тщетно. Минута прошла в полной тишине, а он находился в том же состоянии, только легкая дрожь гуляла по его обтягивающей бледной коже. Когда дверь открылась, и мы вышли в коридор блока «С», пройдя мимо двух стражей у входа, Алек Хардимен запел: «Изувечьте их, Патрик, убейте их всех!» Голос его был тонким, но мощным и сильным, и создавалось ощущение, что мы слушаем арию. «Изувечьте их, Патрик!» Слова неслись по тюремному коридору, как пение птицы. «Убейте всех до одного!»